Часть пятая. Когда мы добрались до станции, уже наступила ночь. Я бросила взгляд сквозь переплетающиеся ветви деревьев на созвездие, застывшие в зимнем небе. Возможно, из-за слабого света уличных фонарей каждая звезда сияла особенно ярко. Однако все мои мысли были о месте, которое находилось глубоко под землей и словно избегало взора звезд. «Чёрт! Она не берет трубку!» — воскликнул учитель со злостью, выключая телефон. «Почему?» «Прежде чем мы сели на автобус, я вкратце поведал ей о положении дел. После собирался обсудить с ней дальнейшие действия, но она отключилась и перестала отвечать на звонки. Прислала лишь текстовое сообщение. Я поняла, тебя ждет бессмысленная борьба, так что решай сам». «Бессмысленная борьба?» Эти слова были вполне в духе Рейнос, но я понятия не имела, что они значили. Поэтому я не сразу заметила, что станция будто изменилась. «Никого нет?» Разумеется, это была самая обычная железнодорожная станция в пригороде, так что отсутствие людей едва ли могло удивить. Но в 7 часов вечера это казалось немного странным. «Учитель?» «Ха». Он встал в подготовительную стойку, усиливая конечности. Учитель не отличался смелостью и, возможно, поэтому производил впечатление надежного человека. Нас медленно окружил густой туман. Он явно был порождением некой магии. Где-то в гуще тумана раздался неуместный в нынешнее время свист пара. «Это же...» Из тумана возник тронутый ржавчиной паровой двигатель металлического локомотива. Спарники двигались в унисон, словно смычки музыкантов оркестра, создавая мелодию, которая навевала странную ностальгию. «Рельсовый цепелин?» Старомодный поезд дополнял ветхую станцию, придавая красоты обыденному пейзажу. Мы с учителем замерли. Наша реакция была вполне ожидаемой, учитывая события, которые произошли на этом поезде. Дверь медленно открылась, и мы увидели худого мужчину. Это был Роден, проводник рельсового цепелина, имя которого уже почти стерлось из моей памяти. «Добрый вечер, лорд Элемилой II», поклонившись, сказал он. «Что вы здесь делаете? Похоже, что с интуицией у мистера Мелвина все в порядке». «Мистера Мелвина?» — удивленно выпалила я. «Да, мистер Мелвин уведомил нас о проникновении Хартлиса в Альбион и предположил, что вы решите отправиться вслед за ним. Он попросил помочь вам в этом деле. В конце концов, у нас с ним тоже есть старые счеты». Его обычно сухой и безэмоциональный голос был на удивление полон энтузиазма. «Он не только прервал наш знаменитый аукцион, но и вынудил нас пожертвовать множеством бесценных мистических глаз в бессмысленном сражении. Заместитель владельца все еще находится в спячке. Мы не можем позволить ему дальше сеять разрушение». Все так и было. Рельсовый цепелин многое потерял в сражении с Хартлисом и Фейкер. Кем бы ни являлся владелец поезда, подобное оскорбление нельзя было оставлять безнаказанным. Вероятно, Мелвин учёл это и решил разыграть данную карту. Сейчас был самый подходящий момент для того, чтобы заручиться безраздельной поддержкой рельсового цепелина и, наконец-то, загнать Хартлиса в угол. «У нас также состоялся разговор с мисс Райнес. Мы понимаем, почему вы желаете отправиться в Альбион». Так вот, что имела в виду Райнес, когда прислала учителю текстовое сообщение. Наверное, в разговоре с Роденом без сарказма тоже не обошлось. «Наш поезд может доставить вас в шахтерский город. Это наилучший способ попасть туда». Роден сказал это потому, что, как и Альбион, рельсовый цепелин не был скован ограничениями этого мира. Это делало поезд идеальным средством перемещения. Но стоило ли так легко соглашаться на данное предложение? «Учитель?» «Если Райна столько вам рассказала, то она, вероятно, приготовилась занять мое место на Суде Великих». «Понятно. Вот почему она не отвечала на звонки». «Действительно, зачем объяснять? Лучше просто швырнуть меня прямо в водоворот». Щелкнув языком, сказал учитель, после чего повернулся к проводнику. «Однако мы с Грей ничего не добьемся. Хартли, скорее всего, уже добрался до Великой Магической Цепи, а Грей — единственная, кто может сражаться. А я не допущу, чтобы мои ученики продолжали участвовать в этом. Мы это осознаем, поэтому они уже здесь». «Они?» Стоило этому вопросу слететь с моих губ, как ответ возник сам собой. «Эй!» Дверь вагона открылась, и мы увидели мага, который радостно помахал нам рукой. Это был коренастый мужчина с загорелой кожей и неухоженной бородой, заправленный в грязный головной платок. На фоне мрачной и безлюдной железнодорожной станции он словно стоял в луче солнечного света, что резко контрастировало со зловещими тонами, окружавшими большинство знакомых мне магов. Каким бы ни был остальной мир, меня не покидало чувство, что он всегда будет напоминать мне освежающий пустынный ветерок. «Чего уставились? Уж забыли? Имя Фле вам о чём-нибудь говорит?» Это был астролог Флюгер, с которым мы познакомились в замке Адра. «А вы здесь откуда, мистер Флю?» «Ха-ха-ха! Вообще-то я получил заказ от его младшей сестры. Она попросила меня отправиться в Альбион, хотя слово «приказала» гораздо лучше описало бы её поведение. Вот и сел на этот поезд». «Значит, мисс Райнос», — пробормотала я. Наверное, она связалась с Малвином вскоре после того, как мы с учителем отправились сюда. Пока Малвин готовил поезд, она наняла людей, чтобы помочь нам в лабиринте. Возможно, это было в её планах ещё до того, как учитель узнал об истинной цели Хартлиса. Флю был не единственным. За спиной астролога стоял кто-то ещё. «Давно не виделись, лорд Эльмилой II, мисс Грей», — произнёс молодой человек. У него отсутствовала правая рука. Никогда не забуду, как сделала это с ним с помощью рангоминиада. Его правый глаз скрывался под чёрной повязкой, а на голове была маленькая коробкообразная шапочка, известная как токен. В замке Адры учитель сказал мне, что в Японии это был наряд тех, кто практиковал сюгенда. «Так это дзероба сэйген», — произнёс учитель. «Прошу прощения, можно просто сэйген?» Короче говоря, именно сэйген был убийцей в деле о замке Адра. После восстановления магической метки у хозяина замка, он, сам того не желая, стал другим человеком. Другими словами, его метка переписала изначальную личность. Вероятно, сэйген, которого мы знали, перестал существовать. «Можно!» — со злобой ответил монах. «Воспоминания парня из замка смешались с моими, даже не знаю порой, кто я. Так это Джероба Сейген или Гранит Эшборн. Однако я всё ещё Сейген. Называйте меня так, буду рад». Сколько времени ему потребовалось, чтобы прийти к этому? Не знать, какие воспоминания и чувства действительно принадлежат тебе. Одна лишь мысль об этом вселяла в меня ужас. Что он испытывал, когда его тело внезапно становилось чужим? «Ясно», — с лёгким кивком сказал учитель. «Ты ещё помнишь Розалинду, младшую сестру Хайна Истори?» «Разумеется». Хайн, также известный как рыцарь, был бывшим монахом церкви. Он приехал в замок Адра, чтобы восстановить магическую метку, которая изменилась после пересадки в тело Розалинды. Сейген, то есть Гранит Эшборн, убил его. На лице Сейгена возникла кривая улыбка. «Клянусь, твоя сестрёнка — самый настоящий демон! Она сказала, что её семья приложит все усилия, чтобы защитить Розалинду, в обмен на небольшую услугу. Ха, вот так услуга, ничего не скажешь!» Действительно, Сейген не мог отказаться от такого предложения. Несмотря на то, что он убил Хайна, они успели подружиться, прежде чем Гранит Эшборн завладел телом Сейгена, и поэтому Хайн доверил ему защиту Розалинды. «Прошу прощения, я тоже считаю, что она демон». Я также не могла не согласиться. Может быть, мне стоило поговорить с ней, но она, наверное, знала это, как никто другой. «Говорят, по Альбиону нужно передвигаться впятером. Что ж, с нами тут есть ещё кое-кто», — сказал Сейген, поворачиваясь. Из вагона раздался недовольный голос. «Я надеялась, что мы ещё не скоро встретимся». Я слышал этот голос всего полдня назад. Мне казалось, что в ночи эта девушка будет не такой властной, но всё оказалось в точности до наоборот. Туман украшал её безупречные золотые локоны, обрамлявшие поразительное лицо. Кобальтовое платье развивалось на ветру, из-за чего у меня возникло чувство, словно я оказалась на балу. Это была Ловия Гелита Эдельфельд. «Это тоже здесь?» «Все претензии к астрологу», — сказала Лувия и бросила на Флю суровый взгляд. Тот сразу же отвёл глаза, пытаясь избежать её гнева. «Ха-ха-ха! Я решил немного погадать, и вуаля! Оказывается, самый могущественный человек из всех, кого я знаю, тоже в Лондоне! Я просто обязан был тебя пригласить! Разве не логично?» «Нет, но признаю, дело интересное. Возможность прокатиться на рельсовом цепелине выпадает крайне редко, особенно прямиком в Альбион». В замке Адра Лувия наняла Флю, чтобы убить моего учителя. Однако под убийством она подразумевала не обыденное и скучное лишение жизни. Нет, всё было гораздо хуже. «Наша принцесса сказала, что желает похоронить тебя с точки зрения репутации. Ей хочется показать всему миру, какой ты жалкий и беспомощный. Довольно прямолинейно, не так ли?» Кажется, именно тогда я решила, что не питаю ненависти к Лувии. В то время я ещё не так хорошо знала учителя и считала магов очень странными. Они все словно погрязли в тысячелетиях безнадёжных заблуждений. Тьма, свидетелем которой я стала в замке, оставила неизгладимый след в моём сердце. Однако она также показала мне, что существовали маги, которые готовы были ей противостоять. Из-за полученного в замке Адра опыта, я, вероятно, впервые испытала сочувствие к магам. Ловия медленно спустилась на бетонную платформу и подошла к учителю. «Я понимаю, что ты не хочешь впутывать своих учеников в личные дела», сказала она, ткнув в него пальцем. «Что ж, я не одна из них, и поэтому могу присоединиться к тебе. Однако ты продолжаешь просить меня стать твоим наставником». Учитель вздохнул, прикрыв лицо руками. Ловия улыбнулась. «Это значит, что ты наконец-то согласен?» «Нет, у меня есть к вам просьба». Учитель опустил руки и, глядя на магов, обратился к каждому из них. «Ловия Гелита Эдельфельд, астролог Флю, так этот Зероба Сейген, пожалуйста, помогите мне решить одну личную проблему. Вам может показаться, что я многого требую. Нам придется потратить целый день на то, чтобы попасть в Альбион и победить Хартлеса и героическую душу, с которой он заключил контракт. Ты все еще настаиваешь на том, что это личное? Впрочем, я всего лишь наемник. Моя работа заключается не в том, чтобы задавать нанимателю ненужные вопросы. А у меня на самом деле нет другого выбора». Флю и Сейген дали свое согласие безо всяких колебаний. «Я знаю, насколько все серьезно, и поэтому не могу оставить тебя одного», сказала Ловия, удовлетворенно прикрыв один глаз. «Здесь все из первого дела», — тихо произнесла я. Разумеется, технически первым делом было то, что произошло в моей деревне. Если не считать этого, то инцидент в замке Адра произвел на меня сильное впечатление. Тогда я впервые увидела, как учитель анализирует магию, чтобы раскрыть дело. Если бы я решила собрать все события в какое-нибудь досье, то первой главой, несомненно, стало бы дело о замке Адра. Учитель повернулся к проводнику. «Я могу на вас положиться?» «Да, рельсовый цепелин доставит вас в Альбион». Поклонившись, Роден жестом пригласил нас сесть на поезд. Словно все прекрасно понимая, рельсовый цепелин издал благородный свист, который пронзил мрак ночи. Санда Макота. Досье лорда Эльмилуя II, том 9, дело о суде великих, часть 2. Конец. Читал Адреналин.